Глава 44. Саша. Я сижу в маршрутке, держу бумажный пакет на коленках с теплыми булочками, пытаясь выровнять дыхание. В голове теснятся чужие голоса, чужие угрозы и два знакомых взгляда, в которых я тону уже которую ночь. Они снятся мне каждую ночь, и я не знаю, что мне делать. Пальцы очень быстро начинают ныть от того, как крепко я вцепилась в ручку пакета. Полвечера свободно, и я решила, что нужно провести время с семьей. Маме нужна я. Никитке нужна я. В квартиру влетаю в приподнятом настроении. Мама уже колдует у плиты. На сковородке шипит курица, пахнет розмарином. О, моя ласточка вернулась. Улыбается она и тут же осматривает меня с головы до пят, словно рентген. Никитка выбегает из комнаты, вцепляется в мои колени. Мир сужается до его круглых глаз и горячих ладошек. Все, что было в моей голове до этого, отходит на другой план. Все неважно. Я зарываюсь носом в макушку сына и вдыхаю родной запах. «Сегодня ты рано. Наконец, нормально поужинаем?» — уточняет мама, подмигивая. «Сегодня да», — улыбаясь, расстегивая пиджак. «Даже телефон уже выключила. Так что поехали куда-нибудь». Так и порешили. Едем в центр, выбираем ресторан с красивой террасой и заказываем вкусняшек. Мама даже разводит меня на бокальчик вина, так что мы периодически чокаемся бокалами. И наслаждаемся вкусным ужином и неплохим вином. Никитка тараторит о новом конструкторе, каждый кубик показывает, рассказывает, что это за деталька и зачем она нужна. Я поддакиваю, кладу в тарелку пюре, но мысли все равно где-то блуждают. «Ты какая-то мечтательная. Или загруженная?» Шутит мама, и пока Никитка строит башню вилкой из картошки, опускает голос. «Саша, а как твоя личная жизнь? Ты же молодая, красивая женщина». Я едва не давлюсь компотом. «Мам, у меня времени нет. Проект, отчеты, кредиты». Тараторию называю 100-500 причин. «И Никитка, и Пашка, и...» Она улыбается, но глаза внимательные, теплые. «Работа — это не все. Хочу видеть тебя счастливой». «Счастливой». Перед внутренним взором вспыхивает ночной номер в отеле, янтарный свет ночника и два силуэта. Уголки губ сами подрагивают. «У меня все нормально, честно». Шепчу и отвожу взгляд. После шестого забега по мемори Никитка падает на диван, смеется, мама включает мультик. Я наблюдаю за ними и чувствую, что правильно, что провожу сегодня время с ними. Пусть мировой хаос подождет. В половине восьмого собираемся. Мама пристегивает внука в детском кресле. Я несу пакеты с ужином Пашки и десертами. В такси моментально начинает пахнуть булочками и ванилью. Часы показывают без 10:09, когда я, наконец, сижу на полу в своей спальне, опираясь спиной. Рядом стоит вино, но уже не могу его пить. Едва внутри оказывается капля алкоголя, я хочу позвонить им и признаться в своих чувствах, рассказать все, как мне больно видеть их с другими и как было сложно решиться оставить нашего малыша. В квартире тихо, даже Пашка уже у себя. Спит или нет, не знаю. Телефон молчит, я же выключила звук. И вдруг звонок, глухой, уверенный, еще. Сердце проваливается куда-то в пятки. Замок щелкает тихо, я прислушиваюсь. Но никто из домочадцев так и не вышел. Открываю дверь, и на пороге они — Ян и Феликс. Черное пальто блестят от капель дождя. В глазах какая-то странная решимость. «Что вы оба тут делаете? Вы сказали, между нами все кончено». Проговариваю, обнимая себя руками. «Передумали». Они переступают порог квартиры, а я прислушиваюсь к шуму за спиной. «Мы так не договаривались». Голос сорвался на шепот. Феликс закрывает за собой дверь, и щелчок замка отдаётся раскатом грома в моем сердце. «Договоримся еще раз». Я прислушиваюсь к шуму за спиной. Там, в глубине квартиры, находится тот, о ком они ни при каких обстоятельствах не должны узнать. «Сколько надо заплатить?» Ян спрашивает нагло, будто мы вернулись на 5 лет назад. Я закрываю глаза, делаю вдох, и впервые за долгое время понимаю, чего хочу действительно. Я хочу быть свободной, но свобода без них уже не кажется такой уж желаемой. И поэтому отвечаю не сразу. Пусть тишина повисит меж нами. Пусть они тоже почувствуют, как бьется мое сердце. Деньги здесь ни при чем. Говорю, наконец, и распахиваю глаза. Здесь вопрос в нас. И то, чего не купишь ни за какие деньги. Ян улыбается едва-едва, как хищник перед прыжком. Феликс протягивает руку, будто приглашая в танец. «Тогда нам придется научиться договариваться без денег, Саша», шепчет он. И в этот момент я понимаю. Сегодня я не скажу ни «да», ни «нет». Я не могу вечно бегать, и не могу сейчас отказываться от них обоих. Мне так страшно. Кто бы знал, как мне страшно. Но, может, пора им рассказать, что я так долго скрываю?»